При присутствии высшего руководителя Ким Чен Ына состоялись соревнования танкистов Корейской народной армии 2017. В них участвовали отобранные в войсковых частях крупных соединений лучшие экипажи танка. Правила соревнований были таковы. По жеребьевке стартовавшие по очереди частей крупных соединений танки проехали дистанцию в 3,6 километра, преодолевая 8 рубежей с барьерами и стреляя в передвижные и стационарные мишени. При этом определили победителя в общем зачете очков за вождение и стрельбу. На наблюдательном пункте Ким Чен Ын прослушал доклад относительно программы соревнований и приказал начать соревнования. При осмотре танков, которые атаковали одним махом, преодолев все барьеры, он сказал: «Как велика мощность танка, все танки с максимальной скоростью условно не мучатся, а пролетают крутые холмы. Какое приятное зрелище! Танк есть символ и железный кулак нашей народной армии». На соревнованиях на первое место вышла гвардейская сеульская 105-я танковая дивизия имени Рю Гюнсу. За ней последовали 966-й, 567-й, 313-й, 233-й, 604-й, 593-й, 287-й, 337-й, 324-й, 526-й, 549-й, 264-й, 757-й и 671-й крупные соединения. Через сегодняшние соревнования, подчеркнул Ким Чен Ын, наши танкисты отлично продемонстрировали себя как настоящих бойцов, готовых самостоятельно и умело выполнить любые боевые задания в зоне операции по освобождению южной части республики. Ким Чен Ын дал указания служащим руководством к совершению боевой подготовки частей и подразделений танкистов. Он побеседовал с танкистами, участниками соревнований. Верховный главнокомандующий высоко оценил войсковую часть, занявшую первое место на соревнованиях, как образцовую во всей армии военно-политической подготовки первого сезона нового учебного года. Ким Чен Ын выразил надежды и уверенности в том, что все танкисты в случае вспышки войны железными когтями беспощадно раздавят вражеские позиции, и на память сфотографировался с ними.